Плантатор взглянул на чек, спрятал его в карман и подал Фрэнсису конец веревки, обвивавшей шею несчастного. «Теперь пион ваш», — сказал он. Фрэнсис посмотрел на веревку и расхохотался. «Смотрите-ка, я стал рабовладельцем». «Раб ты мой, ты моя собственность, понятно?» «Да, сеньор», — униженно пробормотал пион. «Видно, когда я потерял голову из-за любви к той женщине и пожертвовал ради нее своей свободой, Бог судил, чтобы я с тех пор всю жизнь был чьей-то собственностью. Справедливый судья прав. Бог покарал меня за то, что я польстился на женщину из другого племени». «Ты стал рабом из-за того, что всегда считалось самым прекрасным в мире». «Из-за женщины», — заметил Фрэнсис, перерезая веревки на руках пиона. «А теперь я дарю тебя тебе». С этими словами он вложил в руку пиона конец веревки, опутывавшей его шею. «Отныне ты сам себе хозяин, и помни, никогда и никому не отдавай этой веревки». Пока все это происходило, откуда-то вдруг бесшумно вынырнул высокий тощий старик. Под его сухой, как пергамент, кожей резко обозначились ребра. Это был чистокровный индеец племени майя. Он был совсем ногой, если не считать набедренной повязки. Нечесанные волосы грязно-серыми прядями свисали вдоль скуластого лица, высохшего, как у мумии. Мышцы жалкими мешочками висели на его руках и ногах. Из его впалого рта торчало несколько сломанных зубов, щеки ввалились, а глаза, точно черные бусины, глубоко запавшие в орбитах, горели диким огнем, как у человека, снедаемого лихорадкой. Он словно угорь проскользнул между столпившимися людьми и своими костлявыми руками обнял пиона. «Это мой отец!» — гордо объявил пион. «Посмотрите на него! Он чистокровный майя, и он знает все тайны этого племени!» Пока обретшие друг друга отец и сын оживленно обменивались новостями, Фрэнсис обратился к предводителю разбойников с просьбой разыскать Энрико Солано и его двух сыновей, блуждающих где-то в горах, и сообщить им, что закон больше не преследует их, и они могут вернуться домой. «Они не совершали ничего дурного?» — спросил предводитель. «Нет, ничего», — заверил его Фрэнсис. «Хорошо. Я обещаю вам немедленно разыскать их, ибо нам известно, в каком направлении они поехали, и послать вслед за вами на побережье». «А пока прошу ко мне», — радушно предложил плантатор. «Около моей плантации в бухте Хучитан стоит на якоре грузовая шхуна, она скоро должна пойти в Сан-Антонио. Я могу задержать ее до тех пор, пока благородный Энрико и его сыновья не спустятся с кордильер». «Ну, а Фрэнсис, конечно, заплатит за простой», — съязвил Генри, что не укрылось от Леонсии, но не было замечено самим Фрэнсисом. «Конечно, заплачу», — весело воскликнул он. «Еще одно доказательство в пользу того, что чековая книжка везде может пригодиться». Когда все простились с разбойниками, пион и его отец, к великому изумлению окружающих, последовали за Морганами и спустились вместе со всеми через горящие нефтяные поля на плантацию, место, где столько лет томился в рабстве пион. И отец и сын всячески выказывали свою преданность Фрэнсису, а также Леонсии и Генри. За это время они не раз долго и оживленно о чем-то разговаривали между собой. Когда Энрико и его сыновья прибыли на плантацию и все направились к берегу, где поджидала их шхуна, пион со своим отцом пошли вслед за ними. Фрэнсис стал было прощаться с индейцами, но пион заявил, что они тоже поедут на шхуне. «Я уже говорил вам, что я не бедняк», — пояснил пион, отводя Морганов и семью Солано в сторону, чтобы его не услышали матросы. «И это правда. Мне известно, где спрятано сокровище племени майя, которое ни конкистадоры, ни монахи инквизиции не могли найти. Я его хранитель. Вернее, не я, а мой отец. Он прямой потомок древнего верховного жреца майя. Он последний жрец этого племени. Мы с отцом много говорили и решили, что богатство не самое главное в жизни. Вы купили меня за 250 песо, однако подарили мне свободу, отдали меня мне самому. Вы подарили человеку жизнь, теперь я сам себе господин».